«Это Айрин, то есть Нея». В недоумении Ренат смотрел на стоящую перед ним девушку. В сравнении с прежней наглой хозяйкой тела иномерянка выглядела милой и растерянной. Ее гнев не был проявлением превосходства. Она желала всего лишь защитить себя от чужой агрессии. Взгляд заинтересованный, а не презрительный. Она даже одета была иначе. Несомненно, в дизайнерские вещи, но куда скромнее, без показной роскоши. Светлые волосы были уложены в аккуратную прическу, без намека на вычурность и соблазн. Как она здесь оказалась? Почему одна, без Ильи? Что он задумал? Неужели Бершев ей что-то рассказал? Или просто не уследил? «Я всего лишь уберег вас от падения». Наконец ученый пришел в себя и отыскал уместные слова. «Или, по-вашему, я должен был заботиться о сохранности коробки?» Тут глаза девушки нашли рухнувший вниз и потому скатившийся по крутой лестнице короб. Его крышка отвалилась, и часть содержимого теперь лежала на ступеньках. «Неловко получилось, простите. Я помогу вам все собрать». Не дожидаясь разрешения, Нея принялась за работу. Туфли на каблучках не мешали ей ловко прыгать по ступеням, руки привычно поднимали и складывали вещи, аккуратно сворачивая те, что выпали из упаковки, и заполняя коробку. «Не стоило беспокоиться», — растерялся от подобной активности Ренат. «Я бы и сам справился». «Переезжаете?» Не прекращая собирать упавшие предметы, неожиданно без стеснения поинтересовалась девушка. «Почему вам никто не помогает? Сборы же утомительны и отнимают много времени. Я привык в одиночку решать свои задачи. А переезжаю, потому что мне предложили другую работу». Ренат, наконец, отмер и тоже присоединился к процессу. «Другую?» Невольная помощница замерла, прищурилась и изучающе всмотрелась в лицо мужчины. «Неужели условия оказались лучше? Почему вы согласились?» «А почему вас это так интересует?» «Ну, хотя бы потому, что я теряю сотрудника», — совершенно серьезно сообщила собеседница. «Не знаю, кто вы по специальности, но раз вас пригласили конкуренты, значит, были ценным и перспективным работником». От этих слов ученый снова растерялся. «Два дня! Всего два дня прошло, как осуществился перенос!» А эта подселенка ведет себя так, словно на земле всю жизнь провела. Такой быстрой адаптации Ренат ни у кого из переселенцев не видел. Хотя, если вспомнить реалии ее родного мира, то для девушки отличий не слишком много. Это только упертый Бершев не захотел вникать в ситуацию и принял на веру отсталость той цивилизации. «Стоп!» Она сказала: «Теряю сотрудника?» Это как понимать? Откуда у Неи такие мысли? И отчего вообще она проявляет деловую хватку? Общение с Бершевым настолько заразно. Так, подождите. Ренат с усилием растер виски, лихорадочно прикидывая, что именно стало известно иномерянке, чтобы не сказать лишнего. В итоге решился и спросил прямо. «Вы считаете себя хозяйкой санатория?» «Не считаю, а являюсь», — спокойно ответила девушка. «Я полноправная владелица. Илья Васильевич Бершев продал мне это учреждение». Ренат с трудом сдержался. Словесная конструкция, которая едва не сорвалась с губ, вряд ли предназначалась для женских ушей, даже инопланетных. Бершев точно рехнулся. «Додумался продать санаторий!» И иномерянке. Сначала притащил девушку в чужой мир. Сейчас цинично пользуется ее неведением. Решил финансовые проблемы за чужой счет и без зазрения совести. Или здесь, кроме обычной жадности, есть иная причина? Бершев что-то задумал в обход кураторов? Так на какой должности вы здесь работали? Воспользовавшись его молчанием, спросила Нея, продолжая выяснять нужные ей обстоятельства. «Лаборантом», — чуть слукавил Ренат. «Расшифровка анализов, диагностика, новые методики лечения. Не все ведь известно науке». «Не все», — согласилась девушка. Исследования необычно важны для развития любого направления. Поэтому мне вдвойне жаль, что вы увольняетесь. Может, передумаете?» Конечно, Нея не могла объективно судить о ценности этого сотрудника. Ей просто не хотелось в ближайшем будущем искать нового. Намного удобнее сохранить тот штат, который был до смены руководства. А потом, как следует, разобравшись в ситуации, менять состав работников. Правильным управленческим решением был посвящен целый курс лекций в пансионе. Я уже оформил документы на новом месте. Ну что ж, хоть и не хотелось Нее вот так заканчивать разговор, но вновь вспомнились рекомендации наставниц. И потому она лишь мягко посоветовала. И если передумаете или возникнут новые жизненные обстоятельства, обращайтесь ко мне в первую очередь. Да, конечно. Окончательно опешив от манеры поведения девушки и направления, которое принял разговор, отозвался Ренат. Чуть ли не впервые в жизни он услышал искреннюю похвалу в свой адрес. И от кого? От подселенки, с которой не был прежде знаком. А ведь даже Бершев не спешил признавать чужие заслуги, напоминая лишь о собственных усилиях и финансах. Забыв о том, что так и не выяснил, как Нея обнаружила тайный ход, ученый подхватил коробку и начал подниматься по лестнице. «Подождите!» — остановил его уверенный женский голос. «Я хотела бы осмотреть лабораторию, где вы проводили исследование. Она осталась открытой? Или вы дадите мне ключ?» «Там нечего смотреть», — радуясь, что так вовремя вывез аппаратуру, — ответил Ренат. «Помещение пустое». «Как пустое?» — возмутилась хозяйка, моментально почуяв подвох. «Там должно быть оборудование. Вы его забрали, не поставив меня в известность». «Да что ж такое?» — Ренат рассердился. «Бершев ведет свою игру, а все шишки на него сыплются». «Илья Васильевич был в курсе. Насколько я понимаю, технику вывезли до того, как продали санаторий. Если вас не предупредили, то какие могут быть ко мне претензии?» «Безобразие», — выслушав его, припечатала Нея. Сердито поджала губы, подумала и вновь проявила деловой подход. «Да, вы правы. Извините. Я задам соответствующие вопросы Илье Васильевичу Бершеву». Оторванные от имени, отчества и фамилия прозвучали необычайно забавно, словно это были два разных человека, а то и все три, потому что перед фамилией девушка тоже слегка запнулась. Однако веселость, охватившая была Рената, мгновенно перекрылась иным выводом. Нельзя, чтобы Илья узнал, что ученый разговаривал с подселенкой, и если это всплывет... Скандалы и претензий не избежать. Аналогичные сомнения только по причине тайного полета в санаторий охватили и Нею. То есть выяснить она пообещала, а вот потом, думаю, не стоит. Женский и мужской голос прозвучали одновременно в унисон и столь же синхронно смолкли. «Вы что-то хотели? Новая попытка?» И снова молчание в недоумении. Слишком странным казалось их единомыслие. «Давайте-ка выйдем уже отсюда!» Первым пришел в себя Ренат. Разговаривать на лестнице как-то неудобно. С сожалением, посмотрев на закрытую дверь в подвал, то есть лабораторию, ведь так называют место, где проводят исследования, Нея послушно поднялась по ступеням. Оказавшись в процедурной, зажмурилась, привыкая к яркому свету. Присела на кушетку, потому что Ренат, поставив коробку на стол, занял единственный в помещении стул. «Знаете...» Начал было Ренат и запнулся, поняв, что... Не уверен, как обращаться к девушке. «Айрин? Нея? Какой вариант будет верным?» «Айрин!» Со вздохом назвалась подселенка, избавив его от сомнений. «Да, конечно, Айрин». Мысли Рената вновь разбежались, и он с трудом вспомнил, что именно хотел сказать. «У меня к вам деликатная просьба. Не говорите Илье Васильевичу о нашей встрече». «Почему?» Девушка задала встречный вопрос, хотя планировала попросить собеседника о том же. Мужчина, в очередной раз предугадавший ее мысли, привел Нею в растерянность. «Он, скажем так, может не совсем адекватно отреагировать. Ему не понравится наше общение». «Не понравится», — задумчиво повторила Нея. И осторожно, чтобы не задеть самолюбие мужчины, предложила варианты. «Ревность, вражда или тайна?» «Простите, не очень понял», — опешил Ренат. «Илья посчитает вас соперником за мое внимание? Решит, что вы захотите использовать меня, чтобы ему навредить? Или вы что-то от него скрываете, и это как-то связано со мной?» Последнее было сказано вскользь, но ученый все равно почувствовал неприятие и отторжение. И в очередной раз пожалел, что не может говорить открыто. Ему было жаль подселенку, которая вынужденно лгала, переламывая себя и стараясь соответствовать образу Айрин. «Кстати!» — обезоруживающе улыбнулась девушка. «Вы так и не представились?» «Ренат». Имя вырвалось раньше, чем мужчина сообразил. Лучше было уйти от ответа, сказать что-то вроде «это не важно, мы ведь больше не увидимся». Теперь уже было поздно. В том, что совершил ошибку, ученый убедился сразу же. В голубых глазах, неотрывно изучающих его лицо, вспыхнула радость. Красивые губы дрогнули, приоткрыв ровный ряд белых зубов. И нежный голос живо воскликнул. «Вы друг Ильи, он мне о вас рассказывал». «Час от часу не легче». Окончательно утратив душевное равновесие и не понимая, какую игру ведет Бершев, мужчина вскочил и снова сел. Бегать по помещению, решая научные головоломки, он любил, но исключительно в одиночестве. Делать это в присутствии свидетелей было неловко. «Не стоит переживать», — вновь проявила деликатность девушка. «Он очень хорошо о вас отзывался. А неудач в личной жизни стыдиться не стоит. Если вам комфортно в одиночестве, ничего плохого в этом нет. Послушайте, Ренат». Тон стал еще более участливым. «Видимо, между вами и Ильей какие-то разногласия, и связаны они с этим санаторием. Поэтому вы уволились, а Илья учреждение продал. Вы оба пытались достойно выйти из конфликтной ситуации, но друг другу об этом не сообщили. Я бы очень хотела помочь. Нехорошо, когда вот так разрушается многолетняя дружба. Расскажите мне, в чем была причина?» «Спасибо, конечно», — поблагодарил Ренат, уже смирившись с тем, что шок будет постоянным спутником в общении с подселенкой. «Но вы ошибаетесь, Айрин. Мы не ссорились. Да, у нас всегда были разные взгляды на жизнь, и недопонимания тоже случались. Однако сейчас причина не в этом. Просто мы оба будем работать в другом месте. Санаторий оказался нам не нужен». «В Сирене?» — радуясь от того, что знает правильный ответ, воскликнула Нея. Ученый поперхнулся. Ошалело хлопал глазами, открывал рот, как выброшенный на берег рыба. В итоге выдавил. «Илья, на удивление, разговорчив». «Разумеется, он по праву гордится своим развлекательным центром. Я рада, что вы будете друг другу помогать». Рука мужчины, жестом полным обреченности, прикрыла лицо и медленно соскользнула вниз. «Что-то не так?» заинтересовалась непонятными движениями Нея. «Я не ожидал, что Илья станет с вами это обсуждать. Есть и другие, более занимательные темы для разговора с симпатичной девушкой». «Напрасно вы так думаете», — обиделась Нея. «Девушки очень любят вникать в дела своих мужчин. Любая невеста обязана разделять интересы жениха и помогать ему». «Это какие-то идеальные девушки», — хмыкнул Ренат. «Таких не встретишь в реальности». «Ошибаетесь», — упрямо возразила подселенка. «Это не в наших интересах. Какой разумный мужчина женится на эгоистке?» А если девушка не способна на сопереживание и содействие, то семью и детей ей доверить нельзя. Разве я не права? Не понимая, как в данных обстоятельствах объяснить иномерянке, что она заблуждается, собеседник промолчал. Будучи в курсе истинной личности девушки и сознавая ее уникальность в мире, где сплошь и рядом одни эгоистки, сложно донести это до нее самой. Кажется, Илье повезло. Подселенка оказалась отзывчивой, с адекватным отношением к семейной жизни. Впрочем, Бершев мог этого и не оценить, увлеченный совсем иными целями. Но я опять вмешиваюсь в чужую личную жизнь. Приняв его молчание за нежелание спорить с ней или же признать ее правоту, отступила Нея. «И вас задерживаю своей болтовней, и сама ничего полезного не делаю. Вы не волнуйтесь, Ренат, я не скажу Илье, что мы виделись, но и вам лучше тоже молчать о встрече». «Само собой». Ученый поднялся со стула и неловко поднял коробку со стола. «Приятно было познакомиться, Айрин. И мне». Ничуть не лукавя отозвалась девушка. Вышла следом за Ренатом в коридор, проводила глазами удаляющуюся спину в белом халате и лишь тогда вспомнила, что так и не спросила о ночном посещении. Ну ничего, представится еще удобный момент. Главное, она знает, что новый знакомый является другом Ильи. При желании найти его будет несложно.